Ну, во-первых, вся современная наука, связанная с историей, имеет огромный пробел в знании своей изначальной культуры. Мы очень часто слышим о египетской культуре, о персидской культуре, о всевозможных античной культуре, Греции. Там. Но практически мы видим огромный пробел в знании ведической культуры. И она иногда представляется нам некой незначительной, такой этапной и не фундаментальной. Однако сама ведическая литература, и когда мы соприкасаемся с ней, раскрывает перед нами в сотни тысяч раз больше фундаментальной информации и знания, чем любая существующая культура, имеющаяся или знакомая современному миру и современным ученым. Таким образом, для того, чтобы восполнить эти пробелы, то есть сделать жизнь людей более высоконравственной, то есть ценной, нужно заполнить этот пробел, то есть фундамента нету. Поэтому мы видим, что при каждом потрясении это здание, которое строят ученые, оно каждый раз рушится. Наверняка все это заметили, что оно разрушается при каждом мощном потрясении, политическом, каком-то нравственном, социальном, экономическом. Вся эта история переделывается. Мы заметили, что сейчас очень модно переделывать исторические факты, переправлять их, направлять их в разные русла. Почему это происходит? Почему у людей нету такой четкой основы исторической? Говорится, что есть такая поговорка: тот, кто не знает своего прошлого, не сможет построить своего будущего. И получается, вот этот пробел истинного прошлого, то есть фундамента, на котором мы могли бы построить свое будущее, настоящее будущее, очень превосходное, он постоянно такой плавающий, сейсмически опасный. То есть любое потрясение, любой вот этот катаклизм какой-то экономический, нравственный, социальный, духовный, и мы видим большие разрушения. Разрушение в человеческой экологии, нравственности, экологической вот этой нише. То есть мы видим бездуховность, наркоманию, преступность. Люди практически ни во что не верят, и они все больше и больше алчущие такие. То есть они как рыскают, они очень похожи на такой вот мир рыскающих людей, которые вот этот кусок мяса свой куда-то утащить, какой-то свой секс, так сказать, защитить или свою семью. И в таком обществе очень сложно находиться. Оно подавляет. И мы видим, что в обществе впереди выставляется супермен, так сказать, который зуб за зуб, око за око и всегда побеждает. Некий такой сверхчеловек. Но мы видим простых людей, которые в своей вот такой реальной жизни не являются такими. Как же им быть? В чем же наше сверхпредназначение? Что же в нас есть сверх того, что мы видим на сегодняшний день? И вот это знание, оно практически отрезано от нас. Одни люди говорят о своем раболепии, представляя религию как некую такую систему смирения полного, такого полного согласия со своими проблемами, и что не надо бороться против этого, не надо ничего, надо просто молиться. Однако, если мы обратимся к фундаментальным вещам, то есть связанным с ведической традицией, то есть которая, по мнению самой же ведической литературы, и сейчас мы видим, что в мире это все больше и больше широко пропагандируется, то есть ведическая культура как фундаментальная культура прошлого всей нашей планеты, то мы тут же устраняем пробелы этой нравственности, проблемы этой бездуховности, этих всех материальных кризисов, экономических и так далее. То есть просто люди потеряли свои изначальные корни. Они не знают о своих корнях. Это как наши зубы, как вот молочные стали в этой науке, в культуре. Молочные зубы, они выпадают. И сейчас пришло время, когда надо дать коренные такие вещи. То есть то, что, с чем мы можем, так сказать, на самом деле вступить в будущее и вступить очень крепко, с крепкой основой. Это нужно узнать более глубокое свое прошлое. И если этого не произойдет, практически мы не сможем никаким другим искусственным путем войти в это будущее. Оно всегда будет обречено на разрушение. И как раз ведическая традиция, ведические знания позволяют людям узнать больше о своих странах, о своих нациях, что, как, откуда произошло. Потому что мы больше сейчас сконцентрировались на догмах либо материалистических ученых, либо на догмах религиозных. деятелей. То есть вот так и не иначе. Все, что помимо этого, от сатаны. Но я думаю, что вот мы все взрослые люди, мы обучаемся все-таки, и мы видим, что, однако, все это не так, это слишком старо уже, такой подход слишком старый. Но как только мы обращаемся к ведической литературе, мы видим очень много объяснений детальных, точных, что и как и почему происходит в мире, откуда появляются такие концепции, откуда и что в изначальном положении было совершено неправильно, почему это привело к таким результатам. И просто вернувшись к этим изначальным ценностям, мы можем поправить все наше следствие. Понял. А второй вопрос. Будьте добры, скажите, вот с точки зрения ведической истории, что находилось раньше на территории бывшего Советского Союза? То есть вы говорили о том, что ранее существовало некое планетное государство, империя, да, насколько я понял. Можете мне несколько слов буквально сказать о том, какова история человечества с точки зрения вед? Как она представлена в ведах? История всегда повторяется. Как вот мы знаем, есть такой закон, это правильно говорят философы о том, что все повторяется. И изначальной фундаментальной цивилизацией нашей планеты является ведическая цивилизация. Но постепенно, каждый раз, в процессе определенных временных циклов, эта цивилизация сокращается, или, будем так говорить, сжимается. Но не сжимается не как само знание, а как интерес к этим ценностям. Он постепенно ослабевает. И поскольку интерес к духовным ценностям ослабевает, то в силу этого ослабления растет и усиливается интерес к материальным ценностям. Поэтому мы находим, что изначально мы знаем золотые эпохи, да, и сейчас мы видим, так сказать, эпохи такие очень, будем говорить, сейчас железо ценится больше, чем золото уже. Железо становится более драгоценным металлом, чем золото. И как раз вот в этих знаниях есть очень хорошая информация о том, как и какой была культура на нашей планете до этого, что мы сейчас с вами наблюдаем. Была некая большая, огромная империя, охватывающая всю нашу планету, все народы, все нации, все социальные слои населения. И она называлась Варнашрамадхарма, где были священнослужители как главы государства, они обучали великих царей, цари были святыми все, то есть вот, царь был не просто управляющим, он был еще и святым, то есть совмещал административные таланты с очень высоким уровнем духовных знаний и духовных качеств, ценностей и устремлений. Также сословие людей, бизнесменов, торговцев и сословие рабочих. И все эти четыре системы взаимодействовали на основе одних и тех же ценностей. Одних и тех же ценностей, что смыслом человеческой жизни является возвратиться назад к Богу. Вот как, допустим, в христианстве мы находим в Царство Божие. Возвратиться в Царство Божие. Но каким образом? И как раз ведическая цивилизация была сформирована таким образом, чтобы каждый мог исполнять свои обязанности и в конце жизни вернуться назад к Богу. Поэтому огромную роль играла религия как таковая, монотеистическая. В центре стоял единый Бог для всех людей, для всех абсолютно людей. Единый Господь, и все поклонялись единому Господу в соответствии со своим социальным положением, экономическим или каким-то геополитическим даже положением. Все совершали определенную деятельность, и эта деятельность была определена и сформулирована в ведических писаниях. И сами ведические писания, они говорят о том, что они не человеческого производства, то есть их не человек создает. А эти писания, они нисходят из трансцендентального мира, то есть из Царства Божьего даются. Все эти законы, их не человек придумал. То есть человек просто приходит иногда, как полномоченный, и проявляет нам какие-то определенные знания. Но не он создает эти знания. Эти знания исходят от самого высшего живого существа, Поэтому, когда общество встает на эту платформу, то есть объединяется вокруг основы, вокруг единой ценности, а это что означает? Служение Богу, и что все, что здесь нас окружает, предназначено для служения Ему, и также мы можем какую-то часть употребить для необходимости в своих нуждах каких-то в этом материальном мире, просто делать это правильно, И вот эти правила, знания об этих правилах, как раз изложены во всей ведической традиции. И общество становится совершенным в своем, в своих целях, в своих задачах и в своей основе. Спасибо. А сейчас одну минуточку. У нас все нормально по всем делам этим, да? У меня к вам такой вопрос. Скажите, может быть, несколько слов о том, как видели Вселенную и свое место в этой Вселенной древние арии, и какое занимало положение Украины во всей этой империи? То есть было ли это здесь вообще? Какие связи? Ну, то есть, если, например, с позиции сегодняшнего дня, что можно проследить в современной культуре Украины, так сказать, вот, что она вот была связана с ведической культурой? В Ведах есть некие разделы, рассказывающие о географическом положении разных нынешних стран, нынешних наций и народов. И вот вы здесь употребили как-то слово «арийская культура». Во-первых, арии – это не национальность, а это культивирование определенного знания в соответствии с определенными ценностями. Какие же ценности? Это служение Богу, единому Богу, и служение по предписаниям правил определенных, которые изложены в ведической традиции. И то есть любой человек, независимо от своего положения, от своей нации или еще каких-то определенных факторов, если он принимает, что это является смыслом и целью жизни, и практикует определенные правила, предписания, изложенные в ведической науке, то он считается арием. И таким образом мы видим огромную арийскую империю. То есть национального вопроса как такового не существовало. И люди с большим уважением относились к каждой национальности. Люди обычно узнавали, ария ли ты, то есть следуешь ли ты тем положениям, которые определены для твоего уровня. Это точно так же, как мы сейчас, допустим, в современном мире видим разные традиционные системы религиозные, допустим, православие, там, буддизм, мусульманство. И в этом нет никаких противоречий. Иногда мы видим противоречия в том, что кто-то говорит, наш Бог, ваш Бог, или там что-то, наша власть, ваша власть. Но Бог всегда один, и власть всегда Божья. Власть-то всегда Божья. Как говорится, на земле яко и на небе должно быть. Там нету много богов. Это все другой пансион. Полубоги существуют, но это все в материальном мире. В духовном мире есть один Отец, Господь. Он, все остальные его дети, все служат по этим законам, исходящим от него. И, так сказать, взаимонаслаждение, мирное взаимонаслаждение проистекает. Господь служит своим частичкам, и частички, живые существа, служат Господу, его, так сказать, удовлетворяют. И мир и гармония, так сказать, процветают. В этом же случае мы видим, что сейчас люди утеряли многие корни. Вот Украина, когда мы касаемся этого даже термина Украина, то есть крайнее что-то такое, украя такое, незначительное что-то такое, пограничное, будем так говорить. Но на самом деле ведическая литература описывает эти территории. Даже мы сейчас, сравнивая украинский язык, так сказать, русский язык, мы видим огромную, мощную, фундаментальную, оставшуюся основу от таких языков, на котором были поведаны сами ведические произведения, допустим, санскрита. Существует, конечно, много разных интерпретаций и всего остального, но факт остается фактом. Также существуют сотни тысяч неопровержимых артефактов, археологических находок и всего остального, что территория Украины была очень могущественной ведической империей на территории Украины. И вся эта империя, она охватывала большую часть всей нашей планеты совсем недавно. И Украина, то есть как территория, входила в эту империю, очень могущественную империю. Ее называли Махабхарата. И мы видим даже в старой традиции людей, проживающих на этой территории, очень много даже внешних атрибутов, которые описываются в ведической литературе. Допустим, или лысая голова, там асаледиц вот есть, да? То есть сахасрара чакра была прикрыта, так сказать, таким косичкой такой, или вот это асаледиц его называют. Это арийская культура. То есть мы не найдем объяснений, почему брили голову и оставляли вот этот вот хвостик. Никто не может объяснить этого. Но если мы заглянем в ведическую литературу или подумаем, что просто эти люди хотели отличаться от кого-то своей внешностью, нет, они могли найти любой другой атрибут. Мы даже, вы заметили, наверное, что когда было движение панков вот современное, никто именно до такой прически даже не додумался. Никто. Делали разные, там, ирокезы делали, там, всякие. Но вот что на темени оставить, вот, никто до этого даже не додумался. Даже не додумался. И мы видим очень много подтверждений в ведической литературе о том, что Украина особо богата ведическим культурным наследием. Особо богат. И я потрясен, когда я вижу и слышу даже это. До сих пор остатки этой ведической культуры здесь особенно ярко выражены на территории современной Украины. И многие люди, которые даже сталкиваются с этим, не знают о том, что это исключительно ведическая цивилизация, остатки этой ведической цивилизации. Спасибо. И последний вопрос. Как вы считаете, вот сегодня мы переживаем, так сказать, кризис, посттоталитарное сознание, общество и так далее. Как вы считаете, в чем причина кризиса и в чем выход из этого кризиса? И чем продиктована ваша деятельность? Что вы хотите донести людям? Именно, если я знаю, что вы 3 года уже ездите по городам СНГ и проповедуете. Вот такой вопрос. Во-первых, наверное, неправильно было бы назвать мою деятельность как проповедь. Может быть, больше было бы правильно сказать, что я имею задачу проинформировать общество от своих вот авторитетов, от своих учителей, проинформировать общество, чтобы общество могло, по крайней мере, получить информацию об этих знаниях. И там уже на основе добровольных, так сказать, своих качеств, проанализировав, что-то принять, что-то отбросить. Но так или иначе, любой разумный человек, столкнувшийся с этой информацией, он находит для себя, ну, даже я бы не сказал, что половину он принимает. Он принимает большую часть этой информации, поскольку где-то глубоко в своем сознании, в своем интеллекте, уме, он тоже ощущает и ощущал именно этот пробел. Именно такие объяснения, именно такой расклад, такую систему. И вот сколько я сталкиваюсь с людьми разного уровня, очень много людей верующих из разных конфессий, очень много людей, стоящих полностью прочно на материалистической основе или концепции жизни и так далее. И каждый из них находит для себя просто огромное богатство в этой информации, и это очень кардинально меняет его жизнь. Во-первых, меняются ценности человеческой жизни. То есть с вот этих низких материалистических человек начинает возвышенно мыслить. А когда мы видим возвышенную личность, мы сразу можем говорить о том, что мы очень спокойно можем с ней сотрудничать, очень можем с ней спокойно решать любые проблемы. И получается, что чем более возвышено общество в духовно-нравственном положении, тем оно больше предрасположено к мирному существованию. К мирному существованию и к благоденственному существованию. То есть, когда все решается полюбовно, все решается спокойно, в знании. А раз решается в знании, значит, здесь не амбиции наций и конфессий, а в знании, значит, мы знаем, как устроен в общем этот мир, на каких законах. И придерживаясь этих законов в соответствии с этими законами, а не в соответствии с нашими представлениями об этих законах, мы сразу все вопросы, все проблемы решаем. Сразу, мгновенно. Спасибо. И все-таки, может быть, скажите, почему сегодня наше общество оказалось в таком вот... Ну, в принципе, вы сказали об этом уже, можно так сказать. В общем, очень так заранее сказали. Ну, тогда, может, вы хотите что-то добавить? Что я могу добавить? Я бы хотел просто пожелать всем, кто сейчас, может быть, слышит это или смотрит, чтобы они расширяли свое поле деятельности в области знания. Не надо думать, что все уже изыскано, все изведано. На самом деле существует огромный непочатый край знаний, существующих давным-давно, и люди просто дезинформированы по поводу этого знания. То есть их ввели в заблуждение, что это плохо или что-то. И поэтому я каждому рекомендую просто, как сказать, не просто жить свою жизнь, а все-таки найти эту истину. Найти эту истину. В одном из ведических произведений есть такой стих, он на русском звучит так. «Попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. Ибо самореализованные души видят истину, знают ее и могут дать тебе ее. Вопрошай их смиренно и служи им. Вот, хотел бы этого пожелать тебе. Спасибо. В основе жизненного уклада древних славян лежали принципы ведической цивилизации ариев. Это главная тема лекции, которую читает в нашем городе историк Леонид Тугутов. После глубокого изучения ведической культуры и поездки в Индию, Тугутов получил посвящение и имя Лакши Нараяна Дас. Лакшми Нараяна Дас, в миру Леонид Тугутов, уроженец Улан-Удэ, в течение 20 лет изучает философию. Последние 7 лет исследовал ведическую литературу. В 96 году получил посвящение и духовное имя Лакшми Нараяна Дас, что в переводе со священного языка Древней Индии значит «слуга Бога». Исполняя волю своего духовного учителя, Лакшми Нараяна Дас 4-й год ездит по городам СНГ с лекциями по ведической культуре. Древнейшие тексты землеведы повествуют о великой ведической империи, существовавшей 8 тысяч лет назад, в состав которой входили все страны мира. Мы сейчас, сравнивая украинский язык, так сказать, русский язык, мы видим огромную, мощную, фундаментальную оставшуюся основу от таких языков, на котором были поведаны сами ведические произведения, допустим, санскрита. В ведическом обществе национального вопроса не существовало. Ариями, то есть благородными, называли те, кто следовал ведическим традициям. Священнослужители, как главы государства, они обучали великих царей. Царь был не просто управляющим, он был еще и святым, то есть совмещал административные таланты с очень высоким уровнем духовных знаний и духовных качеств. Ведическая цивилизация была сформирована таким образом, чтобы каждый мог исполнять свои обязанности и в конце жизни вернуться.